Глава 4. Где-то в открытом космосе. Я осторожно огляделся и на цыпочках пошел дальше по коридору. Дошел до угла и выглянул. Впереди меня, сутулившись, шел Блюмвейс с собственной персоной. Он шел, подволакивая ноги, шаркая подошвами своих ботинок. Я неслышно двинулся за ним, и когда он открыл дверь, сильно толкнул старика в спину. Закрыл двери, повернул ручку механического запора замка и со злорадной ухмылкой обернулся к продолжающему лежать Блюму. Тот, видимо, ушибся и потирал рукой локоть другой руки, но смотрел на меня не менее радостно, чем я на него. Он сел и уперся спиной о край дивана. «Как я рад, юноша, что вас ничего не берет. Ни огонь, ни наркотики, ни пытки. Вы словно сделаны из стали», — сказал он. «Удивительные люди живут у вас в вашем мире. Вы позволите? Я встану и отключу камеры слежения, а то еще чего доброго сюда будут ломиться бойцы. А вы опять примените свои зажигательные бомбы. Вам-то что? Чернеете только. А я вот могу сгореть». Он не знал, что камеры в каютах заблокировал Брык еще до перехода на новый Искин. И чтобы взять их под контроль, Искин должен был разгадать загадки. Вейс духом не падал, это я видел. И он искренне был рад, что я еще жив. Видя, что я молчу, поспешил пояснить. «Ваша жизнь для меня так же ценна, как и моя. Я ошибся, захватив вас, юноша. Приношу свои извинения. Но дело в том, что там, в нашем мире, разыгрывается сложная политическая партия». Он на пару секунд замолчал. «Надеюсь, вы понимаете меня. И знаете что? Есть еще миры, где живут люди». Я кивнул. «Так вот, я стал заложником чужой политической игры. Из нее мне не выйти, и нужен определенный результат. Вы наделали на корабле столько шума, что скрыть данный факт не представляется возможным». «М-да... А нужно было только убрать опасного свидетеля, человека, которого вы знаете под псевдонимом Демон. Хочу сразу вас предупредить. Те, кто вам помогают, тоже хотят этого, но с другими целями». Я слушал путанный рассказ Вейса и недоумевал. Кто мне помогает и зачем он мне все это рассказывает? А тот возбудился еще сильнее. «Я могу вам помочь выбраться отсюда. Не буду просить или требовать смерти демона. Вы мне нужны живым. Для вас я готов сделать исключение и дать то, что запрещено давать жителям вашего мира. Я дам вам силу, знания и технологии. Вы сможете быстро продвинуться у себя и стать несметно богатым. И стать даже королем. Представляете, какие возможности вам откроются при нашем сотрудничестве?» «Господин Вейс, сядьте на диван и немного умерьте ваш пыл. Я вам не настолько не верю. Я показал кусочек мизинца. Но вы мне тоже нужны. Я хочу обратно на Красную планету и как можно быстрее. Что вы мне можете предложить?» Я сел напротив него. Вейс порылся в карманах, достал пачку сигарет и машинально, а может быть специально, протянул ее мне. «Курите?» — спросил он и, увидев, как я отрицательно покачал головой, закурил сам. Затянулся и честно ответил. «Пока не знаю. Спрячу вас у себя и хорошенько подумаю. Не буду скрывать, капитан корабля зол на вас и хочет вашей смерти. Вы доставили ему много хлопот. Кроме того, ваша смерть поможет ему обвинить меня в том, что я привел на корабль предателей. Это...» Он вновь глубоко затянулся и выпустил столб дыма. «Должен заметить, господин барон, моя политическая и физическая смерть. А вот если вы останетесь живым, я смогу все шишки свалить на него. Надеюсь, вы понимаете, что такое интриги». «О, конечно, я понимал, что такое интриги. Здесь сцепились спецслужбы и военные. Каждый хочет обвинить в провале миссии другого. «Господин Уэйс, я знаю, что существует мир, который не знает магии, который развивает эти самые...» Я слегка запнулся, но вроде бы как вспомнил и произнес. «Технологии. Что, Алиш Граб из вашего мира? Что конкретно вы можете мне предложить за смерть этого человека? Я не наемный убийца, я человек чести. Но неугодных и враждебных разумных уже убивал. Он меня подставил, и за ним долг, а долги я отдаю всегда». «Сотрудничество. Я тот, кто имеет возможность проникать в ваш мир и оказывать на него определенное влияние. Вы, барон, молоды, верно полны честолюбивых замыслов. Так я помогу вам их осуществить. Как я уже сказал, я смогу вас сделать королем любого королевства». «Королевство там всего одно», — усмехнулся я. «И оно мне не нужно. Меня отравят или убьют, сразу же, как только увидят мои поползновения. Выскочек не любят. А в старости оно мне и даром не нужно». «Может, вас заинтересует возможность перебраться в наш мир?» — спросил он вкрадчиво. «Или много золота?» Я задумался. «Ваш мир меня не интересует. А вот золото, да, этот товар всегда в ходу». Вейс улыбнулся. «Еще бы! Он верно подумал, что поймал меня, дикаря, на крючок. Что еще нужно бедному барону?» И я ему подыграл. «Я не знаю, о каком сотрудничестве идет речь. Я, господин Уэйс, не слуга. Я свободный человек дворянского звания, и моя честь для меня выше золота». «О, не беспокойтесь. Я не собираюсь использовать вас как слугу. Уберите демона и получите 10 килограммов чистого золота». 20, тут же произнес я. Уэйс даже не поморщился. «Сойдемся на 15. «Сойдемся. Если добавите еще 2 килограмма», — продолжил торговаться я. «И половина сразу». «Я бы рад, молодой человек. Кстати, как вас зовут?» Уэйс был собран и внимателен. «Барон Немо», — ответил я, вспомнив имя капитана подводной лодки «Наутилус» романа Жюль Верна «20 тысяч лие под водой». «Сейчас, господин Немо, у меня нет этого золота, но вы его получите. Если попадете в Брисвиль, там вам его вручат. Как вы и хотели, половина до и вторая половина после выполнения... нашего договора». «Хорошо», — согласился я. «Как я узнаю того, кто принесет мне золото?» «Перед отправкой на планету я вам дам его координаты, господин барон». За каждой фразой старого пройдохи, за каждым словом пряталась засада. Я чувствовал, как он меня прощупывал. Он, видимо, хотел убедиться, что я тот, за кого себя выдаю. То подсунет сигареты, то вот слово применил координаты. Такой опытный специалист никогда бы не стал бросаться просто так незнакомыми словами. «О чем вы, господин Уэйс? Что такое координаты?» Он закурил, вновь сразу не отвечая. Хорошая уловка потянуть время и подумать. «Это подсказка, как найти моего человека», — ответил он. Затем встал и прошел к холодильному шкафу. Открыл его. «Есть хотите?» Он достал пиво, бутерброды и отнес к столу, стоявшему возле дивана. Я отрицательно покачал головой. «Нет, боюсь, вы меня отравите». «Зря боитесь, теперь я буду оберегать вас как...» Он сделал паузу, подыскивая слова. «Как короля», — нашелся он. «А сможете?» «Будет трудно, юноша». Откусывая кусок от бутерброда и запивая пивом из банки, ответил Уэйс. «Капитан урезал мои полномочия, но я постараюсь. Вы только не вылезайте из каюты, а я что-нибудь придумаю». «Думайте быстрее», — буркнул я. «На планете у меня осталась моя магическая сила. Она живет самостоятельно всего дней 7, потом растворяется в эфире». «Магическая сила?» — переспросил Уэйс. «Интересно. Никогда не слышал о таком феномене. Вы имеете в виду желтый шарик, расширяющий магические способности?» «Нет. Я имею в виду астральную сущность, что позволяет мне пользоваться магией. Я говорил полуправду, четко осознавая, что Вейс без труда сможет отличить ложь от правды. А здесь я так туманно расписал Шизу, что он задумался, перестав жевать. «Мы изучали природу магии, но не знали, что она имеет такие свойства. Теперь понятно, почему магия не действует в других мирах. Видимо, она привязана к вашему миру». «Да, да». Он поставил пиво на стол. «Это многое объясняет. Астральная сущность, боги». Он с уважением посмотрел на меня. «С вами интересно беседовать, господин барон. Может, подробнее расскажете о свойствах магии?» «Не расскажу, потому что этого никто не знает. Она есть и все. Ей пользуется и только». «Да, и только», — как эхо повторил он. «Жаль, что у вас нет ученых, изучающих теоретические основы магии. Понять принципы действия магических явлений было бы...» Он задумался на пару мгновений. «А в общем, не важно. Нам надо сегодня отсидеться в номере, посмотреть, что капитан предпримет дальше». «Отсидеться не получится», — не согласился я. «Там, наверное, схватили вашего человека, Генри Муна. Я уйду вместе с ним». Вейс внимательно посмотрел на меня. «А теперь поподробнее, зачем он вам? И как вам удалось его завербовать?» Он был спокоен и сосредоточен. «Всего говорить не буду, господин Вейс. Я решил пройти по тонкой линии между правдой и вымыслом. Я его не вербовал. Зачаровал. Это мне удалось. Применив кое-какую магическую практику, я взял его под контроль. Вейс не сводил с меня глаз». «Значит, вы можете пользоваться магией на корабле?» «Не совсем так. Это не совсем магия в том смысле, каком вы ее понимаете. Это одно из свойств моей природы». «Вы и меня можете взять под контроль?» — без всякого страха спросил Вейс. Он вновь отхлебнул пиво из банки и достал сигарету. Помял ее пальцами и сунул обратно в пачку. «Вы бог?» — неожиданно спросил он. «Нет, я говорил правду. Я не был богом, я был хранителем орков. Творец, видимо, понял, что трое его сыновей Аболтусы враждуют и разрушают этот мир, и решил умножить число хранителей. Только к чему это приведет, я не представлял. Да, честно признаться, не хотел думать о будущем. Мун мне нужен только по одной причине. Здесь у вас его ждет смерть или тюрьма. Или еще хуже, будете рыться в его сознании. От воспоминаний, что пытались проделать со мной, я неосознанно передернулся и продолжил. Своих я не бросаю, поэтому буду уходить с ним». Вейс прикурил, затянулся, выпустил столб дыма в потолок и произнес. «Боюсь, что это невозможно», — ответил он. «Если парень еще жив, он находится в корабельной тюрьме, а вытащить его оттуда до прилета на базу ССО я не смогу». Теперь пришло время задуматься мне. Сколько у меня оставалось времени? 3 суток? 4? Как там Брык? Успеет сделать свои закладки в резервном эскине? Вопросы. Одни вопросы. «Господин Немо, может, поделитесь сведениями, кто вам помогает на корабле?» — прервал мои размышления Вейс. Я поглядел на него и ответил правду. «Никто. Никто из людей на корабле, кроме Муна, мне не помогал». Вейс оставался все так же невозмутим. «Я вижу, что вы говорите правду, господин барон. Но в это трудно поверить. Вы прекрасно ориентируетесь на корабле, словно у вас есть схема его отсеков. Вы используете зажигательные бомбы. Откуда-то вы их взяли?» Он помолчал, еще раз посмотрел на меня с немым вопросом в глазах и продолжил. «Но если не хотите говорить, я не настаиваю». «Господин Вейс», — усмехнулся я и решил подпустить тумана. «Вы ищете в темной комнате черную кошку, которой там нет». Затем сменил тему разговора. «Я могу помыться? А то что-то сильно испачкался. И, если вас не затруднит, снабдите меня одеждой». «Да, конечно», — спохватился он. «Вот, здесь душ». Показал он рукой на дверь. Затем залез в шкаф и вытащил сверток. «Это одежда. Как пользоваться душем, я вам покажу». Через полчаса я чистый и переодетый лежал на диване, а Уэйс пошел выяснять судьбу Генри. «Брык, как продвигаются дела?» «Какие дела, командор?» «По перехвату управления кораблем. Что там с резервным эскином?» «Иногда я забываю, что это все-таки не человек, а программа». Брык стал выдавать мне цифры и диаграммы. «Я не то имел в виду, Брык. Мне не нужны данные о работе эскина. Ты уже проник в него?» «Пока нет». «Сколько на это может уйти времени?» Беззаботно спросил я, уверенный в том, что Брыку справиться с резервным эскином будет легче легкого. «Чтобы проникнуть в эскин, нужно от 56 до 100 часов, командор. А если точнее...» И он выдал по часовой график до миллионной после запятой. Я даже вскочил с дивана. «Брык, это недопустимо долго. Нам нужен резервный план». Я стал ходить по каюте, меряя ее шагами. Уэйс направился в капитанскую рубку. Здесь, на корабле, это был уголок, отделенный от центрального боевого поста бронестеклом. Но капитан любил находиться в обществе своих офицеров. И торчал этот служака у монитора старшего дежурного офицера. После погрома, устроенного бароном, прошло около часа, и дроны убирали следы разрушений и гари. Все, что не было закреплено или спрятано под обшивку, было уничтожено. Светильники, камеры слежения, пожарные датчики и датчики движения, датчики систем жизнеобеспечения. Уэйс шел среди этого разгрома и мог только удивляться. Как этот молодой барон смог устроить здесь такой катаклизм? И главное, чем? Свет давали сами ремонтные дроны. Они, словно жуки, тихо жужжа делали свою работу. Уэйса без проблем пропустили на центральный боевой пост. Хмурый и осунувшийся капитан мельком глянул на вошедшего и бросил сквозь зубы. «Задержали вашего человека, что помогал преступнику». «Он жив?» – переспросил Уэйс. То, что парня задержали, ему ничего не говорило. Сначала задержали. Потом убили при попытке к бегству. Хотя, куда можно сбежать на корабле? Вернее всего, будет пристрелить за нападение на конвоиров. Но он недооценил капитана. «Жив и сейчас дает показания сотрудникам контрразведки. Думаю, он много сможет рассказать», — добавил мстительно капитан. Уэйс не стал спорить. «Я могу повидаться со своим человеком?» — спросил он. «Можете. После проведения дознания». Капитан не удостоил Блюма взглядом. Уэйс не подал вида, что его что-то задело, и равнодушно спросил. «Объект нашли?» «Нет, не нашли. Нет вашего объекта. Разметало взрывом на атомы». Зло бросил офицер. «Удобная позиция», — мысленно усмехнулся Уэйс. «Можно сворачивать операцию и вину за провал возложить на АД. Все офицеры подтвердят, что тот погиб. Пусть будет так. Искать парня продолжать, конечно, будут, но уже не с таким рвением». «Как закончим ремонт помещений, корабль отправится обратно на базу, господин Уэйс. Операция закончилась». Капитан, уже не скрывая злорадства, посмотрел на Уэйса. Тот ничего не ответил. Он подсчитывал, сколько у него есть времени для выработки плана возврата барона на планету. Ремонт корабля займет часов 5. Потом 2 часа на подготовку к отлету. Ему нужен корвет, чтобы слетать в сектор и вернуться. Времени хватает. Только как незаметно провести на борт корвета мальчишку? Уэйс, не обращая внимания на злорадный огонек в глазах капитана, подсчитав время, необходимое ему, потребовал в свое распоряжение корвет. «Господин капитан, прошу на то время, пока идет ремонт, выделить мне корвет для служебной необходимости». Капитан удивленно посмотрел на Уэйса. «Для какой служебной необходимости?» — переспросил он. Уэйс, не скрывая своего злорадства, ответил. «Для завершения операции». «А есть что завершать?» — с такой же усмешкой спросил капитан. «Или хотите покинуть нас навсегда?» «Шутить изволите», — не принял шутливого тона Уэйс. Капитан говорил как победитель, и это задевало Уэйса. «Лучше найдите тех, кто взломал корабельный эскин, господин капитан», — ответил он. «А то можем не долететь до базы. Корвет мне будет нужен завтра утром». Вейс окинул потяжелевшим взглядом боевой пост, где смолкли все разговоры, и офицеры прислушивались к ссоре начальства. Такое не часто увидишь, и слухи уже не остановишь. Дай космос, доберемся до дома. И этого капитана Вейс съест с потрохами. Бросить вызов аду? Это надо же быть таким тупым. В сильнейшем раздражении подумал он. Где находилась корабельная тюрьма, Вейс знал. И прямиком направился туда. Он спустился на 4-й уровень и прошел в техническую секцию. Часовой, проверив пропуск, пропустил Вейса беспрепятственно. Мишелю, который пытался увязаться за ним, просто дал отмашку. «Не лезь». В помещении для допросов стояла капсула, похожая на медицинскую, и в ней лежал его человек. Корабельный младший медик что-то колдовал над ней. Офицеры контрразведки по монитору читали показания, введенного в сон Генри Муна. Увидев Вейса, оба офицера встали, отдав честь. Ни один из них не попадал на эту должность, не пройдя стажировку в одном из управлений ада. Капитан это не учел, а Вейс не стал ему напоминать. Тем более, что ССО пользовались услугами его управления. «Что-нибудь удалось выяснить?» Садясь на свободный стол, спросил Вейс. Офицер скривился. «Почти ничего. В памяти парня только последние события. Но это тоже интересно. Вот, посмотрите, сэр». И на экране поплыла картинка, несколько смазанная, но ее можно было разглядеть. «Это нарезка», — пояснил тот же офицер. «Пустые места мы убрали. Вот, смотрите. Парень сидит спокойно, потом встает и подходит к двери. По всем правилам дверь в каюту должна быть заблокирована, но он ее спокойно открывает. Кто-то ему помогает. Тут он стоит столбом, тупо смотря в угол. Теперь пошел. Создается впечатление, что он выполняет чьи-то команды, действует как автомат. Мы покопались глубже, и вот какие мысли он транслировал. Хозяин зовет на помощь, его надо освободить». Вейс потер подбородок. Действия его специалиста соответствуют словам Немо о том, что он зачаровал и каким-то образом транслировал тому команды. Дальше Генри прошел к медблоку и покалечил медика. «Он что, получил такую команду?» — вслух спросил Вейс. «Нет, он действует по инструкции о полевом допросе. Болевой шок и ломка воли. Он спешит», — пояснил офицер. Не таясь, Мун прошел к лифту, спустился и вошел к технику. Вырвал глаз и также спокойно вышел. Вейс поморщился. Он, конечно, знал о подготовке его людей, но чтоб вот так хладнокровно калечить своих, это в его понимании было слишком. «Ему нужно пройти в реакторный отсек», — вновь пояснил офицер. «Парень действует четко и без лишних сантиментов. Жестко вас готовят», — покачал он одобрительно головой. Дальше был сам объект, привязанный ремнями к раме и упавший медик. Потом объект вышел в коридор, и там произошел взрыв. Волна огня влетела в помещение, и экран погас. «Это все?» — спросил Вейс. «Нет, это он потерял сознание», — ответил офицер. «Мы не можем понять, что там произошло, кто применил огненный заряд такой мощности и откуда он взялся. А главное, как ваш объект выжил. Вот, смотрите. Он появляется в дверях черный и живой. Даже штаны не сгорели. Мун контужен. Датчики определяют его состояние, близкое к фатальному. И вдруг он почти здоров. Объект ему говорит, надень скафандр. И они уходят в вентиляционную шахту. Дальше видим только босые ноги. Ни ожогов, ни ран на теле вашего подопечного. Как это может быть?» Он посмотрел на Вейса. «Не забывайте, он из сектора», — пояснил Вейс. «Возможно, какие-то остатки магии у него были, и он ей воспользовался. Может, он запустил фаербол, огненный шар, есть такое заклинание». «Но магия вне сектора не действует, это знают все», — не поверил офицер. «Видимо, не все», — ответил второй. «Парень этого не знал». «Ты думаешь?» — переспросил тот, кто был по званию старше. Они оба посмотрели на Вейса, но тот только пожал плечами и спросил. «Там есть еще что интересного?» «Нет, он не отбивался, сидя в оружейке. Ни от кого было. А когда его нашли, просто сдался. Единственное, что нас заинтересовало, это то, что объект ушел от него в вентиляцию и исчез. Дроны прошли весь путь. Там вынесены все перемычки и люки. Ни один человек без защиты там не выжил бы. А он был в одних штанах. Но и следов размазанной плоти нет. Хотя в такой температуре, что там была, он мог сгореть дотла. Вейс встал, поблагодарил офицеров и пошел прочь. Поднялся на свой уровень и прошел мимо вентиляционной камеры. Двери были открыты, и он услышал громкие удивленные голоса. «Ты смотри, что тут творится! Это чем надо так крушить, чтобы нанести такие повреждения?» «Может, это огонь или последствия взрыва?» Неуверенно ответил другой голос. «Как же? Взрыв или огонь? Смотри! Следов гари нет! Оборудование почти цело, только обшивку стены порушили!» Затем голос стал тише. «Это тот одержимый, за которым спецназ гонялся. Рассвирепел, видимо, и выместил свою ярость на стенах. Дикарь одно слово, а нам чинить, чтобы мы на том свете пропадать». «А если он тут где-то прячется?» Так же тихо спросил второй голос. «И сейчас вылезет. Представляешь, что он сможет с нами сделать?» Вейс заглянул в камеру и удивленно покачал головой. «Действительно впечатляет. Обшивка стен была разодрана и висела клочьями. Ее куски везде валялись на полу, словно здесь бесновалось чудовище, способное рвать и крушить металл и бронепластик». «Чем дальше, тем страннее», — подумал Вейс. «Этот парень — сплошная загадка. Упустить такого из поля зрения никак нельзя. Но одну ниточку он к нему протянул. Барон, как все дикари, любит золото. Найдем еще чем зацепить его». Повеселевший, он пошел дальше, подошел к своей каюте, возле которой топтался Мишель, командир взвода силовой поддержки. «Мишель, пошли к тебе», — обратился к нему Вейс. «Есть разговор». Когда они очутились в каюте взводного, Вейс перешел к сути. «Мишель, слушай внимательно. Объект, которого все ищут, находится у меня в каюте». Увидев, как вздернулись удивленно брови офицера, поспешил успокоить. «Он там прячется. Его нужно завтра переправить на корвет и отвезти в сектор туда, откуда мы его забрали. Подготовь двоих самых верных парней, одень их в тяжелые штурмовые скафандры и приходите ко мне. Там один из них отдаст скафандр нашему подопечному, и мы его проводим на корвет». Вейс внимательно посмотрел на Мишеля. «Все понял?» — спросил он. Тот ответил кивком. «Хорошо, что понимаешь», — сурово ответил Вейс. «Напомню, Мишель, если мы дадим промашку и парня засекут корабельные, то нам с тобой по прибытии домой не сносить головы. Иди, готовь людей и подбери корвет. Один из трех, что есть на крейсере. Я к объекту». План у Вейса был. Осталось продумать детали. Ему нужно еще было записать признание парня, что ему помогали флотские. Блюм продумывал, как убедить юношу признаться. Он подошел к дверям своей каюты, и из соседнего номера вышли четверо бойцов спецназа во главе со вторым помощником капитана. «Сэр!» — обратился флотский к Блюму. «У меня приказ проверить вашу каюту!» Вейс помедлил, мысленно чертыхаясь на подозрительного капитана, но спорить не стал. Его самого могут арестовать и проникнуть в каюту. Это будет еще хуже. Он, скрипя сердцем, открыл дверь и вошел первым. Бойцы распределились по помещению, заглянули в шкаф, в санузел, пожали плечами и вышли. Объекта нигде не было. Вейс, пряча свое сильнейшее удивление, рассеянно выслушал извинения офицера, закрыл за ним дверь и устало опустился на диван. Парень опять исчез. Нить, связывающая меня с Генри, не оборвалась. Значит, он жив. Боевые действия закончились, и, как сообщил Брык, помещение, подвергшееся атаке, ремонтируют. Надо уходить отсюда. Пришло ко мне внезапное озарение. Видимо, интуиция Иридара что-то почувствовала. «Брык, мне надо уходить. Открой вентиляционную решетку». И в ответ получил ожидаемое. «Не могу, открой сам». Я подошел к углу, где над головой находилась решетка. Придвинул кресло и стал рассматривать ее. К моему удивлению, она закрывалась простыми болтами. Открутив их, я осторожно приподнял ее и полез внутрь. Также осторожно опустил ее. «Брык, давай схему вентиляции», — попросил я. «Не могу». Вновь получил обескураживающий ответ. «Твою дивизию, как нет, она у тебя была». «Она была не у меня». «Не у тебя? А у кого?» «У моего брата». «Так скопируй брата и дай мне, балбес тупой». «Сейчас, одну минуту», — прозвучал голос Брыка. А я стал ждать. Иногда мне казалось, что Брык — совершенное существо, знающее и могущее все. Но в критические минуты, как, например, в эту, он просто тупил, как всякая программа. И только добавив нужный алгоритм, он будет дальше действовать согласно ему. А пока он просто тупил и злил меня. Беда была еще в том, что их братьев развелось так много, и они отличались друг от друга, так как учились порознь. Этот Брык был полным неучем. У меня в голове возникла схема вентиляции, на которой зеленой точкой был обозначен я. Задав маршрут до корабельной тюрьмы, я проследил синюю линию до нужного места. «Не близко», — вздохнул я. В жилой отсек я пролез быстро, там были снизены все перегородки. По шахте спустился до середины первого уровня. На моем пути оказалась решетка. Ломать, как прежде, я не стал. И изучил запор и увидел гнездо для электронного ключа. «Брык!» — вновь позвал я своего помощника. «Возьми под контроль одного из ремонтных дронов и приведи его сюда». Теперь Брык ответил как человек. «Сделаю, командор!» И скоро ко мне подполз маленький паучок. «Брык, дай дрону команду открыть решетку». Я надеялся, что тот подчинится, и это случилось. Дрон вставил свою клешню, дезактивировал сигнализацию, и решетка тихо открылась. «Пусть следует за мной», — довольно приказал я. «У меня получалось. С таким помощником можно годами жить на корабле, и тебя не найдут». Но года у меня не было, я полез по скобам вниз. Тихо гудел ветер, взлохмачивая мои волосы. Дрон следовал за мной. На втором уровне, где находился спортзал, столовые и казармы спецназа, я прополз через весь корабль в хвост. Проползти мне нужно было метров 200. Здесь было грязно. Слежавшаяся пыль сантиметровым слоем покрывала пол и стены воздуховода. Видимо, давно не проводилась очистка. Через каждые 50 метров стояли решетки и фильтры. Их тихо вскрывал и закрывал за мной дрон. Самый опасный участок проходил через казарму спецназа. Насколько я знал, это были маленькие помещения, кубрики на 10 человек с низкими потолками. И еще бы, зачем делать апартаменты расходному материалу, который в полете только жрет, спит и не вылазит из спортзала? Оптимизация. До казармы я добрался без происшествий. Пролез в первый кубрик и замер. Буквально подо мной находились четверо бойцов, лежащих на своих кроватях. Причем лежали они очень неудобно для меня, лицом вверх и болтали. «Никогда не видел ничего подобного, ребята. Я еще не вышел из-за угла, а тут такой огненный смерч пронесся, меня аж в стену впечатало. Поверьте, перед забралом было так жарко, словно я находился в сгустке плазмы. Как он смог такое учудить, ума не приложу». «Да уж, это ты прав, Колин, паренек не промах. Яр только тому рад, что он сдох от своего огня». Это говорил совсем другой боец. Я навострил уши. «Неужели меня считают погибшим?» «С чего ты взял, что этот гад погиб?» Дальний боец приподнялся на локте. «Мой сержант сейчас обшаривает жилой сектор в поисках этого парня». «Он это делает по приказу свыше, для очистки, так сказать, совести», — лениво ответил тот, кого назвали Колин. «В том огне никто не выжил. Ребята запеклись в своих скафандрах, а они могли выдержать прямое попадание плазмы из ручного плазмомета, а наш противник был, говорят, голый, лишь в одних штанах. Его напарника взяли живым, отсиделся в оружейке. Мы, конечно, хорошо его приложили, когда подошла резервная группа, но он не сопротивлялся. Потом контрразведка пришла, забрала его. Жаль, конечно, что он не рыпнулся, так хотелось его пристрелить». Я думал, как мне пробраться дальше. Ползти по воздуховоду? Услышат. «Брык!» — позвал я помощника. «Ты можешь выйти на связь с этими бойцами, что внизу, и сделать так, чтобы они вышли из кубрика? Сбор объявить им, что ли?» «Сделаю!» И тут же четверо подхватились и помчались вон, толкая друг друга. Я в это время на четвереньках поспешил дальше. На последнего из убегающих посыпалась пыль, и мне пришлось замереть. А тот чертыхнулся, отряхнул голову и поспешил вон. Я облегченно выдохнул. Пронесло. Следующий кубрик был пуст. А вот в третьем было двое, и они спали. Я задумался. Тащиться через весь корабль по воздуховоду – затея не самая лучшая. Я потратил почти час и только дошел до казармы. До тюрьмы я доберусь, хорошо, если к вечеру. Что же делать? Я смотрел через решетку на храпящих мужиков. И мне пришла в голову шальная мысль. А почему нет? Задал я сам себе вопрос. Чтобы убедить глухого, послушаться Иридара и, превозмогая внутренний страх, поднял решетку и тихо, словно тень, спустился вниз. Надел костюм бойца, подходящий мне по размеру, нацепил снаряжение и, посмотрев на пришитый бейдж, увидел его имя. Марк Пруст, старший стрелок. Поправил складки, нацепил ботинки. Они мне оказались великоваты. Вышел в коридор казармы. У дальнего выхода стоял часовой, это уже хуже. Но я, не дергаясь, спокойно пошел прямо на него. Походку скопировал с бывалых бойцов. Расслабленная, немного показушная от бравады. Так ходили все спецы с осознанием принадлежности к элите войск. Часовой устало мазнул по мне взглядом. Я понимал, что он может меня остановить, не узнав, и постарался изменить внешность с помощью Лиана. Это чудо долго не отзывалось, и я отправил к нему Брыка, наказав убрать волосы и сделать квадратным лицо. То, что я увидел в зеркале на стене, повергло меня в ужас. Голова была голой и кубической. «Брык!» — позвал я бестолкового помощника. «Подскажи Лиану, чтобы сделал похожим на вот этого воина!» Я глазами указал на спящего. Через пару мгновений я стал бойцом спецназа. Я не был Марком Прустом, но был на него похож. Если часовой спросит «ты кто?» или присмотрится, отвечу, что приболел. Но тот только устало посмотрел и спросил. «Куда? Выход запрещен». «К доку, братишка. Сильно голова болит и зубы». «Понятно. Вижу, что щеки у тебя раздулись. Отметься в моем блокноте и иди». Я приложил отпечаток пальца к сканеру, и тот загорелся красным цветом. «Твою дивизию!» — мысленно проговорил я, и, не давая возможности часовому опомниться, ударил его рукой в живот. Ребром ладони добил согнутого бойца по шее и отключил его. «Теперь нужно рвать когти». Я вышел и поспешил прочь по коридору. Почти успел. У выхода из казармы меня настигла сирена, громко и противно ударившая по ушам. Недолго думая, я заскочил в первый попавшийся кубрик, и он, к моей радости, оказался свободным. Как мог, быстро открутил болты и, не снимая формы, залез опять в воздуховод. Дрон подплыл и уставился на меня своими сенсорами. «Спалился!» — огорчился я.